больше будешь знать, скорее состаришься, быстрее состаришься, скорее умрешь. Развеселился десант, взмахнул своим каменным валенком. Да я как бы не собираюсь помирать. Это-то я знаю, заверил я. Но вопрос этот теперь зависит не от тебя, а от суда. Ты что предпочитаешь, смертную казнь или пожизненное на пятаке? Десант тяжело задумался, потом смиренно молвил. Надеюсь, ни того, ни другого не будет мне. Невинный я человек. Никого я не убивал. Никого в заложниках не держал и про Бастаняна ничего не знаю. Занятно, как уверенно и спокойно чувствуют себя в наше время душегубы. Они все трудятся не от себя, а под чьей-то могущественной крышей. И до последнего момента верят, что крыша их не протечет, укроет, защитит. Что она сильнее государства и больше закона. Конечно, у десанта положение было сейчас гораздо хуже, чем у мамочки на допросе. Взяли его на месте преступления. Есть показания горничной. Есть показания смертельно раненого им субъекта. Есть отпечатки на орудии убийства. Но и прикрывали десанта неденежные связишки Нарика, а могущественные возможности и огромные завязки Джангирова. Я не сомневался, что для суда Джангиров ничего не сможет и не станет предпринимать. Тут никакой прокурор Бесстыжев не поможет, а все усилия Джангир сосредоточит в суде. Сначала добьется минимального наказания, а все блатные махинации осуществят уже в тюрьме и в колонии. Десант — ветеран Афгана. Смастерят они ему инвалидность, откатят под ближайшую амнистию. Через год будет дома. Но это за пределами моих усилий изменить что-либо. И я старался сейчас думать не об этом. В конце концов, убийца десант — тоже шестерка в этой колоде. Надо дожать любой ценой самого Джангира. Если вышибить из колоды этого пикового короля, вся их игра развалится. Десант утверждает, что он не знает Бастаняна. Но он легко и уверенно оперирует его именем, даже отказываясь от него. Ежу понятно, что он не впервые слышит о Бастаняне. А когда, собственно говоря, впервые для меня возникло это имя? Даже не имя, а безымянная страдательная фигура, богатый американец, которого захватили нарикевские бандиты. Это крикнул за секунду до смерти в телефон Валерка Ларионов. Нет, стоп, нет. Когда я услышал Валеркин голос, я уже знал об этом. В момент, когда мамочка стреляла в Валерку, я был в кабинете у Келарева, которому докладывал обстановку. Это Келарев приказал мне сосредоточиться на поисках пропавшего Бастаняна, сказав, что у него есть запрос из американского посольства. Подожди, подожди, подожди. Как это может быть? ФБРовец, полк, который ведет в Нью-Йорке расследование с момента гибели лекаря, утверждает, что сообщение о пропавшем Бастаняне послал он неделю назад. Посольство без запроса со стороны ФБР или Госдепартамента не могло инициировать розыск. Неужели Келарев это придумал? Он меня взял на понт. Никакое посольство и никакие правоохранительные органы полтора месяца назад не разыскивали Бастаняна. Бастаняна разыскивал Джангиров. Келарев приказал мне искать Бастаняна еще до того, как Валерка умер. Валерка успел сказать, что его осведомитель капнул о похищенном американце. Его захватил Нарик, вступивший в войну с Джангировым и не догадывавшийся, что его дядя имеет прямую связь с Келаревым.